Песнь девятая. Песнь о трюме. Несмотря на выходки сына Фарбаути, асам все же приходилось обращаться к услугам Локи. Тому свидетельство — история с трюмом. Случилось так, что однажды утром Тор не обнаружил в своем чертоге Мьёльнира. Рыжеволосый впал в отчаяние. С потерей молота бог лишался доброй половины могущества. Более того, обладая молотом, Тор настолько свыкся с Мьёльниром, что не мог и представить себя без него. В чертоге Тора начался переполох. Все было перерыто. Чуланы, сундуки, кровати. Домочадцы перешерстили все закоулки. Сив плакала, беспорядочно бегали слуги. Тор в исступлении, тряся бородой и длинными космами, вместе с ними метался по палатам. Нигде не обнаружив чудесного молота, бог вынужден был послать за Локи, хотя ему ужасно не хотелось связываться с отщепенцем. Когда прибыл вздорный лжец, рыжеволосый повел такую речь. «Слушай, Локи, скажу тебе о том, чего еще не знают ни на земле, ни на море. Похищен мой молот». Вняв новости, Локи поразмыслил и ответил, что готов помочь в розысках, но для начала неплохо бы обратиться к Фрейе и попросить у нее наряд из перьев, который делает того, кто его надевает, быстрым, как сокол. Нетерпеливый Тор тут же согласился с доводами хитреца. Вдвоем они отправились к прелестнице выпрашивать у нее перья. Ответила на просьбу богов Фрейя. «Отдала бы я наряд, будь он золотым, судила бы его, будь он серебряным». Но как быть с нарядом из перьев? Стоит ли вновь отдавать его хулителю асов и воплощению лукавства? В этом Фрейя не была уверена. Несмотря на то, что Локи употребил все свое красноречие, расписывая ее красоту и добродетели. Даже узнав о пропаже молота, Фрейя какое-то время колебалась. Однако все-таки согласилась на просьбы, и в конце концов птичий наряд вновь оказался у Локи. Надев его, сын коварства и лжи полетел в страну йотунов, только ветер свистел в перьях, за мгновение преодолевая огромные расстояния. Неизвестно, кого Локи расспрашивал по дороге, и где добыл он сведения о нахождении молота, но вскоре приземлился посланец Тора возле кургана, на котором сидел великан Трюм. Был занят йотун тем, что плел ошейники из золота своим свирепым псам и расчесывал своим коням густые гривы. Увидев лукавого бога, Турс дел своих не бросил, поинтересовался только: «Что там у асов? Что там у альвов? И что ко мне привело тебя, Локи?» Пронырливый ас ответил: «Неладно у альвов, неспокойно у асов. Не ты ли, Трюм, тому виной?» Йотун не стал отпираться и признал, что молот и впрямь находится у него. Великан не скрывал торжества, поведав: «Мьёльнир зарыт, да так глубоко, что никто не сможет его найти, если не будет на то воля самого Трюма». На вопрос Локи, какую цену назначит Турс за молот, Трюм отвечал, что цена одна — прекрасная Фрейя. Единственно с целью жениться на богине и совершил он эту кражу. Трюм оказался вовсе не таким простаком, каким его представлял хитроумный ас. В конце речи йотун заявил, что Фрейю должна доставить в его жилище служанка богини, и никого более не должно быть с ними, иначе Мьёльнира асам не видать вовеки вечные. Поняв, что похищение молота было поступком со всех сторон продуманным, Локи немедленно помчался обратно, и ветер в его перьях зашумел еще громче. Тор встретил вестника на крыльце своего чертога со словами: «Успешны ли были поиски Мьёльнира? Скажи, прежде чем сядешь и переведешь дух. Бывает, что тот, кто прежде садится, чем скажет, все позабудет. Тот же, кто ляжет, лгать начинает». На этот раз Локи не собирался лгать. Слишком важна была весть, которую он принес. едва переведя дух, ответил лукавый. «Нашел я молот. Трюм Йотун выкрал и спрятал его. Поклялся мне Турс, что никто не получит Мьёльнир, пока Фрейя не станет ему женой». Безутешный Тор долго не мог поверить, что такой тупица, как Трюм, славившийся прежде одной лишь злобой, решился на столь дерзкий поступок. Однако молот был необходим не только ему, но и всем богам, ибо с потерей Мьёльнира лишались они защиты. Поразмыслив, Тор с Локи вновь отправились к Фрейе. Изложив ей суть дела, Локи со вздохом сказал: «Выбора нет. Придется надеть тебе брачный убор и отправиться в страну йотунов». Фрейя разгневалась так, что оторопел даже Тор. Поистине в гневе богиня может превратиться в настоящую ведьму. Затряслись палаты, вот какой была ее ярость. Сорвала она с шеи знакомое Локи золотое ожерелье и накинулась на асов, укоряя их. «Распутной шлюхой вы меня считаете, раз дерзнули предложить такое? Да как ты, Локи, только посмел подумать, что поеду я в Йотунхейм?» Крики оскорбленной Фрейи разнеслись по всему Асгарду. Униженная до глубины души богиня сделалась подобной своим диким кошкам, разве что глаза не выцарапала Тору и Локи. Вскоре все боги узнали, в чем дело, и потеряли покой. Стоит ли упоминать о том, что каждый собравшийся на совет ас счел нужным проклясть Йотуна? Только проклятиями дело не поправишь. Мьёльнир нужно было вернуть во что бы то ни стало. Но представить себе, что Фрейя, красоту которой славило все живое, согласится отдать себя во власть злобному и вонючему великану, хотя бы и ради спасения богов, не мог даже Локи. Однако, поразмыслив, Хеймдаль предложил неожиданный выход. «Отчего бы Тору не прикинуться Фрейей? Наденем на него брачный наряд, лицо прикроем накидкой, и чтобы Трюм поверил, будто перед ним невеста, украсим шею сына Одина золотым ожерельем». Сказав это, Хеймдаль добавил: «Будет бренчать на поясе связка ключей, и женская одежда скроет его колени». В ответ на такое предложение Тор возмутился и запальчиво отвечал: «Меня засмеют и боги, и альвы, если предстану я перед ними в женском наряде. Женовидным меня назовут. Что может быть позорнее?» Тут вмешался Локи, пустив в ход все свое красноречие. Он упрашивал гневного бога: «Напрасно ты сердишься, Тор. Конец наступит Асгарду, если не вернешь нам молот». Долго ли, коротко продолжались уговоры, но Тор все же вынужден был согласиться. Краснея от позора и ярости, он выразил готовность прикинуться Фрейей и позволил надеть на себя брачный убор. Грудь его украсили великолепным ожерельем карликов, повесили на пояс связку ключей, накрыли голову пышной накидкой, и нарядное платье скрыло его колени. Локи едва сдержал ухмылку. Впервые предстал перед ним рыжеволосый в таком наряде. Успокаивая аса, он сказал: «Не печалься. Буду я тебе доброй служанкой. Вместе отправимся в Йотунхейм». Переодели в женский наряд и Локи. Затем привели козлов. Собравшиеся на совет асы впрягли их в повозку и пожелали Тору с Локи доброго пути. Козлы рванулись с места. На этот раз ни о какой хромоте и речи не было. Рассказывали, что от их резвого бега горела земля и рушились горы, ибо Тор, сгорая от стыда и пылая жаждой отмщения, гнал их нещадно. Миновали священные козлы Тора утесы, миновали леса и долины и прибыли, наконец, к жилищу торжествующего Трюма, которое, словно змеиное гнездо, было полно драконами, великанами и прочими мерзостными чудовищами. Новоявленный жених места себе не находил от нетерпения и встретил невесту такими словами: «Пусть скорее застилают скамьи в палатах. Фрейю доставили мне, невесту прекрасную, старым Ньордом рожденную. Пусть она ни в чем не нуждается. Коровы тут ходят с золотыми рогами, и пасутся быки. Вдоволь сокровищу старого Турса. Драгоценных каменьев гора сверкает в подвалах. Только Фрейи одной мне не хватало». Тор, услышав приветственную речь сладострастного йотуна, едва сдержал себя. Локи схватил его за рукав, чтобы не сорвался нетерпеливый бог. Сели они на скамью, и подано им было множество блюд. Рядом с невестой чавкали и рыгали гости йотуна, смрадом несло от них. Несказанно удивив собравшихся, невеста проявила завидный аппетит, съев целого быка и обглодав его кости. Затем подали огромных лососей. 8 штук проглотила без остатка та, что была под покрывалом. Наступил черед пива, и влила в себя невеста без малого 3 бочки, вызвав оторопи у драконов и у йотанов, ибо не могли они представить себе, что женщина способна обладать подобной прожорливостью. Трюм, посмотрев на такое, воскликнул: «Никогда не видел я ранее жен, которые так бы ели и пили бы столько пива, что и йотуну не под силу влить в свое брюхо!» Локи, освоившись в наряде служанки, отвечал тонким голосом: «Ничего в этом нет удивительного. 8 ночей не ела Фрея. Так не терпелось ей увидеть трюма». Тогда великан, млея от страсти, хотел уже было откинуть покров, скрывавший лицо невесты, и поцеловать ее, но увидел в полутьме сверкающие глаза и тут же отпрянул. Не сдержав удивления, воскликнул трюм: «Почему так горят глаза у Фрейи-богини? Словно пламя пышет из них!» И вновь ответила трюму служанка: 8 ночей без сна провела моя госпожа. Так не терпелось ей лицезреть своего жениха!» Тут в палату вошла старуха, сестра Турса, безобразная великанша, космы которой свисали до пола, нос доходил до подбородка, а глаза были словно 2 затянувшихся ряской озерца. Стала уродина клянчить у невесты дары: «Дай мне браслеты из золота и из золота кольца, если хочешь добиться дружбы моей и доброй приязни!» Отвечал за невесту Локи: «Мол, готова Фрея подарить и браслеты, и кольца, готова даже отдать свое ожерелье, но прежде должен трюм показать невесте свою самую главную ценность». Истекая от вожделения слюнями, простак тут же воскликнул, что есть у него одна вещь, с которой по ценности ничто не может сравниться ни у йотунов, ни у богов. Хлопнув в ладоши, великан потребовал от слуг принести ему Мьёльнир. «Скорее несите молот и положите его на колени прекрасной невесты. Пусть он будет порукой, скрепляющий наш союз!» Положив Мьёльнир на колени невесты, которые показались жениху несколько грубоватыми, и похваляясь, что, владея молотом, он станет самым могущественным властелином среди 9 миров, принялся йотун насмехаться над асами. Особенно потешался он над простофилей Тором, проспавшим свое сокровище. Говорил трюм, что, лишившись Мьёльнира, превратился рыжеволосый в посмешище, и теперь даже карлики над ним потешаются. При этих словах Тор впал в неистовство и, вскочив, скинул накидку. Йотун и его гости даже не успели опомниться, как принялся крушить рыжеволосый молотом налево-направо, разбивая черепа великанов и драконов. Первым рухнул трюм. Затем безобразная старуха-великанша, а за ними были перебиты все гости и слуги. Обуяла Тора такая ярость, что и Локи бы не поздоровилась, не успей лукавец спрятаться под лавку. Затем взялся сгромить Мьёльниром столы и скамьи. Все в палатах трюма полетело кувырком, а затем рухнули и сами палаты, так как разбил Тор молотом столбы и опоры. Перебил в бешенстве Тор и цепных псов незадачливого жениха, а затем табуны и стада великана, не пощадив ни коней, ни коров, ни овец. Не оставил даже куриц с петухами и так вытоптал землю, на которой стояло жилище Йотуна, что на ней долго еще ничего не росло. После расправы над вором, о которой долгие годы вспоминали еще великаны в стране йотунов, позабыв даже снять с себя убор невесты, вскочил Тор на повозку, которую подвел к нему услужливый Локи, и воинственные козлы понесли богов обратно в Асгард. Так Тор вновь завладел своим молотом.